Приятно снова видеть человеческие лица. Федор откашлялся. Извините. А то живу здесь совершенным отшельником. Знаете, в старое время, до катастрофы, была одна профессия, которая мне, ну, очень нравилась. Смотритель маяка называется. Сидишь себе круглый год на крошечном островке в каменной башне, слушаешь рокот волн, указываешь путь кораблям. Да, отличная профессия. А из меня, видите ли, получился только смотритель реактора. Не так романтично звучит, но все-таки не жалуюсь. Только иногда так хочется с кем-нибудь перекинуться хоть парой слов. Кстати, скажите, вам, Иван, ничего не говорит имя? Он помедлил, провел пальцами по губам, словно в сомнении. Энигма. Иван чуть не захлебнулся чаем. Откуда вы? Ага. Лицо старика просветлело. Значит, я не схожу с ума. Как у него дела? Нормально. Он слепой вообще-то. Я знаю, кивнул Федор. Знаете? Конечно. Мы с ним долго разговаривали. Он мне рассказывал про свое ранение в тот раз, когда мы, скажем так, случайно созвонились. Это была микроволновая пушка, кажется. Иван аккуратно поставил кружку на стол. Значит, Энигма не выдумал тот разговор. Какая приятная новость. Значит, он не всегда был слепым? Думаю, нет. Впрочем, вы и сами это знаете, верно? Иван кивнул. Он раньше был диггером. Кем? Ну, кем-то вроде нас. Иван обвел рукой сидящих у телевизора. Голубоватый свет экрана истончал силуэты сидящих Кузнецова, Седова, Манделы, Убера. Разведчики, короче. Только он старше и круче, наверное. Старик кивнул. Морщины собрались на лбу, разгладились. Ага, понимаю. Но, видимо, даже на опытных разведчиков случается проруха. Он рассказывал, что исследовал какой-то секретный объект или лабораторию, не помню точно. Там с ним и случилась эта неприятность. Иван хмыкнул. Да уж, обтекаемо сказано. Один из силуэтов, облитый голубым свечением, встал и направился к столу, за которым сидели Иван со стариком. Вблизи силуэт оказался Манделой. В руке у него была чашка с блюдцем. — Еще чаю, пожалуйста, — произнес негр церемонно, — если не затруднит. — С удовольствием, сэр, — старик улыбнулся. Поднял чайник, наклонил над кружкой. Взвился вкусный. Иван на секунду даже задержал дыхание. Пар, пахнущий чем-то настоящим. «Именно», — подумал Тигер. «Куда уж нашим метровским чаям до него?» «Премного вам благодарен, добрый сэр», — отозвался Мандела, чуть поклонился, стоя с чашкой в руке. Повернулся, чтобы идти к телевизору. «Что такое микроволновая пушка?» — спросил Иван у Федора. Спина Манделы замерла. Напряглась. Иван видел это краем глаза. «Вы знаете, что такое микроволновка?» — спросил старик. «Такая печка для разогревания еды». «Нет». Обычно они вот такого размера. Старик показал ладонями габариты микроволновки. «В них готовят еду на, скажем, волнах, которые заставляют молекулы воды колебаться с такой скоростью, что вода закипает». Иван попытался представить, как это может быть, и помотал головой. «И как это повлияло на Энигму?» Он попытался открыть дверь, а там была автоматическая защита. И она сработала. К счастью, он вовремя понял, что что-то не так, и успел убраться. Но словил напоследок микроволновый импульс. Краешком задело, но все равно. То есть... Федор посмотрел на Диггера. Грубо говоря, его глаза сварились. Иван помолчал. Вот как значит. А мозги у него случайно не сварились? Этим бы легко объяснились многие странности в поведении слепого. И где стояла эта... эта пушка? Федор пожал плечами. Где-то около станции Невский проспект или Гостиный двор. В общем, где-то там. Какой-то секретный объект. Я точно не знаю. Иван вспомнил последний их шакилом залаз. Как раз в районе гостинки Невского. И тот ствол на потолке, который целился в камни. И ничего не происходило. Автоматический пулемет? Может, и не пулемет. Может быть, Иван всего на полшага не дошел до того, чтобы свариться заживо. Мандела все так же стоял рядом, словно забыл, зачем явился. — Что вы там смотрите? — спросил Иван. До него долетали только обрывки песен и экспрессивных театральных выкриков. «Я задержу их, ничего! Защищайтесь, господа! Каналья!» и прочее. Мандела пожал плечами. «Три мушкетера» называется. Хороший фильм, только непонятно немного. Старик негромко засмеялся. «А мне два бойца нравятся», — сказал Иван, посмотрел на Федора. «У вас случайно нету?»